Еще запрещена пропаганда терроризма, но вот парадокс, в городе открыт доступ на любые ресурсы интернета, никаких запретных ссылок или ограничений, то есть полазить по сайту очередных фанатиков с поясом шахида можно, а кидать ссылку на этот сайт, ты попал, парень, уже стучаться в дверь, в остальных случаях или твори, что хочешь, или попадешь под суровый денежный штраф, легкая наркота, проституция, азартные игры любых мастей, развлечения на любой вкус, от воровства или мошенничества можно откупиться, тут почти от всего можно деньгами отмахаться, не понимаю, чую, как хмурятся брови, низкий уровень преступности реальный или снижен из-за законов в городе, типа, не считается, или вседозволенность просто отбила охоту заниматься чем-то таким, навскидку это даже не город, это маленькая, отдельная страна, типа Люксембурга, да еще и расположен город так вкусно между Москвой и Санкт-Петербургом, до любого из них ехать на Сапсане полтора часа, на машине за 5 можно управиться, если по скоростному шоссе гнать. Плотность населения, ХМ, солидно, 3 миллиона граждан, и еще постоянный туризм раздувает эту цифру чуть ли не вдвое. Этот город, золотая жила страны, почти нигде в мире не найдешь такую свободу развлечений без нарушения законов. Разве что китайский Чиань, созданный по подобию новой Москвы 14 лет назад, но по отзывам, сильно не дотягивает, мягко говоря. Вот уж где преступность как дома, могу понять людей, что так стремятся попасть в город свободы, теперь и я в их числе, от планшета отвлек легкий тройной стук в дверь, открыто, белая дверца плавно отъезжает в бок, открывая вид на проводницу, вот это дресс-код, одобряю, красивая женщина в юбке почти мини-белая блузка, форменный пиджак с золотым значком РЖД небольшая пилотка прикрывает ровную прическу, а личико так и пышет добротой и приятно располагает с первого взгляда. Добрый день, с улыбкой на розоватых губах приветствует проводница. Антон, здравствуйте. Секундное недоумение позабавило. Да, знаю, что выгляжу глупо, тут же представляясь каждому встречному, но завел себе такую привычку. Кто знает, когда собственное имя спасет твою личность в лапах очередного монстра. Юлия, улыбнулась чуть шире женщина. Желаете что-нибудь? Пожалуй, да, потер неряшливую бородку. Можно один гигиенический набор? Конечно, едва кивнула проводница, почти с возмущением, ведь клиенту можно все. Сейчас же принесу. Она и впрямь быстро, не проходит и минуты, как женщина возвращается с небольшим пакетом в фирменных цветах, запаянным намертво и непрозрачным. Прошу вас, плавно нагнулась, пакет ложится на сиденье, можете воспользоваться одной из уборных в начале и хвосте вагона в любое время, что-нибудь еще, может быть, кружечку чая, будет неплохо, прикинул время, возможную очередь, можно через полчасика, проводница неуловимым движением щелкнула кнопку на мелких часиках на запястье, улыбнулась еще ярче, хотя куда уж ослепительней, одно слово, талант, или отличная школа проводников, если есть такая, как скажете, приятной поездки, нужно будет что-то еще, пальчик указал на невзрачную кнопочку над спинкой позади меня, не стесняйтесь, я тут же приду, в любое время дня и ночи, да, хорошо, проводница не ушла, она упорхнула, как прекрасная фея, вот эта женщина, прямо наваждение какое-то, проводники что, гипнозу обучаются, или я просто забыл, каково это, непринужденно общаться с людьми. Повезло, в уборной в начале вагона никого. Зашел, щелкнула дверь, отрезая от возможных посетителей. А неплохо тут, есть где развернуться и зеркало огромное. Я не хотел это видеть, но придется. Вздохнув, поднимаю взгляд на отражение. Чего и следовало ожидать, вид, как будто вчера закопали. Впалые щеки, в глазах лопнувшие сетки капилляров, неопрятная недельная щетина с куцей бородкой, а в волосах, слава нервам, позволили себе улыбку. Пускай встрепанный и обросший, но волосы привычного, темного цвета, никакой седины, чего я честно опасался, ничего страшного, обещаю отражению, мы сейчас сделаем из тебя нормального человека, разорвал данной проводницей пакет, тут есть все необходимое, станок, пакетики с мыльно-рыльными штучками, влажные салфетки, а это что, прикол, жвачка, аж две упаковки, наверное, так тщательно я брился только в первые разы. Одноразовый станок исправно очищает лицо, превращая лесного бомжа в молодого мужика, пускай бледного и уставшего. Плеск горячей воды в лицо взбодрил, оперся на бортики раковины, пристально гляжу себе в глаза. Да, хорошо, никакого страха. Сейчас попробую убрать эти красные буркала. Энергия внутри меня только и ждала своего часа, встрепенулась, как радостный пес при возвращении хозяина. Жарко и мощно полыхает в груди, прямо в сердце, словно там полыхает яркий уголек. Жар волной бежит по венам, плеснул в глаза обжигающим потоком. Зажмурился, но стерпел и снова поднял веки. Бледность уходит с лица за секунды, краснота в глазах исчезает, словно растворяется в белизне белков. Ай, дернула болью черные пальцы. Там, где руки переходят в черноту, сильно колет, как иголками, пальцы немеют. Что за фигня, почему? Не успел начать волноваться серьезно, как Эн пробивает этот барьер, проходит в пальцы, согревает теплом. Потер руки, только сейчас понял, что раньше пальцы чувствовались, как в вату обернутые. Сейчас ощущения потрясающие. Провел кончиком пальца по бортику раковины, так гладко, как я умудрялся не замечать подобного. Эх, я точно не в порядке. Ну, это ничего страшного. Потерянное не вернуть, зато можно наверстать упущенное. Я не погиб, могу соображать, значит не все потеряно. Буду надеяться, что произошедшее только укрепит и сделает сильнее. Думать иначе, путь к поражению. За окном давно стемнело, ночь, лежу и пялюсь на красоты за окном. Перевернулся на спину. Тонкое синее одеяло сползло, но не хочется шевелиться. Сегодня в небе полная луна, сейчас ее отлично видно в широкое окно, как искорки звезд на чистом небе. Скоро я приеду в большой город, освещенный круглосуточно, там не увидеть такого великолепия. Стоит успеть насладиться ночными небесами, пока есть шанс. Не помню, любил ли я делать так раньше, просто смотреть на небо и размышлять, что нравилось, к чему стремилась душа. Нашел на планшете все страницы в социальных сетях, прочитал редкую переписку, увидел внушительный список гайдов на сотни различных игр, включая не виртуальные, а обычные. Неужели мне раньше нравилось так жить, играть почти сутками, без забот и хлопот? Быть может, в этом есть нечто прекрасное, посвятить жизнь любимому хобби, не знать проблем и бед, легко заводить в играх друзей и врагов. Также легко от них отказываться при переходе в следующий, еще более увлекательный мир. Могу понять себя прошлого, но только понять, а не принять. Сейчас мне это кажется странным, бессмысленным. Разве Вирт давал за деньги все то, что может вручить в дар реальность? Не думаю, или просто не помню. Очень странно, но я отлично помню всего одну игру, «Ангелы и демоны». Каждый свой прожитый там день, как наяву. Кроме Ника, его узнал позже, долго копаясь в переписках разных тематических групп, где участвовал. Дигар, вот как я называл своего персонажа. Было интересно поставить на место этот последний кусочек мозаики, но и только. Зря пару часов потратил. А еще нашел видео с обращением Виктора Линдерберга, оно многое объяснило. Но, честно говоря, у меня возникло еще больше вопросов. Циклы, небеса, бездна, ангелы и демоны, они действительно существуют? Грозят бедой всему миру, с трудом верится. Я многое уже пережил на собственной шкуре, но в ангелов и демонов поверю, только когда сам увижу. Или когда одно из этих мифических существ пустит мне кровь, тогда просто другого выхода не останется. Ладно, приеду уже завтра, надо немного поспать. Предстоит сложный день в новом, незнакомом городе, надо вновь выучить многое, чтобы не казаться деревенщиной в мегаполисе. Свет звезд и луны не мешает, он убаюкивает, пронзая полумрак серебром лучей в купе. Перевернулся на бок, подложил руку под голову и спокойно провалился в сон. Приехали, блин, ну и толпа. Посторонись. Мимо пробегает парень с большой тележкой на колесиках, заставленной по самое не балуйся. Люди едва успевают убраться с дороги, а колесики тележки гремят по плиткам перрона. «Эй, осторожней!» — крикнула вслед дородная тетка, повернулась к унылому мужику с чемоданом в руках. «Ты видел? Он же меня чуть не сбил. Чего молчишь, женя?» Мимолетом пожалев мужика, иду в потоке людей, что двигаются к огромному зданию вокзала. Выглядит, как новенький, громада стекла и стали блестит на солнце, как новогодняя игрушка на елке. Уже тут заметна паранойя властей города. С каждого фонарного столба глядит небольшая камера, напоказ мигающая красным диодом. Патрули софт как ледоколы рассекают толпу двойками, время от времени цепляясь к подозрительным людям. Одного такого уводит на моих глазах куда-то в неприметный уголок, где все еще зеленеют необъятные кусты. Вообще мне нравится дизайн этого места. Под ногами узорные плитки, на уровне глаз короткие, прямоугольные клумбы с зеленью и лавочками рядом, а чуть поднимешь взгляд, как над тобой нависнет громада стали и стекла, с острыми обводами архитектуры. Одно слово – красота. Я не просто так тут прогуливаюсь, жду, пока большинство народа пройдет входные проверки. Лучше я на лавочке в тени отдохну, чем простою то же время в очереди. Там, конечно, не одна очередь, проверяющих постов аж 5 штук, но все равно не люблю стоять в очереди. Думаю, минут через 15 рассосется. Глянул на табло возле перрона, пробежавшись взглядом по оранжевым надписям расписания. Следующий поезд прибудет только через полчаса. Нормально, успею. Сижу, наблюдаю за проходящими людьми. Тут хватает народу любого возраста и занятия. Весело переговариваются парни из шумной молодой компании, предвкушая веселуху. А вон женщина аж с 3 детьми, выглядит неплохо, но на лице такая печать ответственности, что с ней заговорить будет страшно. То и дело одергивает ребятишек, тащит за собой и отчитывать еще успевает. Десятки людей, всего на одном перроне, кипят жизнью, надеждами и разговорами. Энергия здесь отзывается на это, незримый мир кипит, потоки теплыми вихрями омывают мое тело, а люди даже не подозревают, что такое существует. Я вдохнул нагретый воздух и улыбнулся. Наконец-то меня полностью отпустило напряжение. Тугой комок в груди распустился, словно опал корсет, стягивающий сломанные ребра, и здоровый человек вдыхает полной грудью. Пока вдыхал да улыбался проходящим людям, затор у входа на вокзал исчез. «Кажись, пора». Схватил рюкзак и двинулся туда. «Приветствую нового жителя, город свободы. Я уже здесь». Глава 6. Мастер духов. 3 дня в Новой Москве прошли неплохо. Нашел жилье, потихоньку изучаю город, возвращаясь только на ночь. Даже местечко, где теперь буду постоянно завтракать по утрам, подобрал. Считай напротив дома, где живу, я это кафе из окна и увидел. Довольно уютное кафе в 2 этажа, где 2-й этаж прикрыт только крышей, с дизайном черной черепицы, а вместо стен декоративный плющ и ажурные деревянные столбики. Сижу за одноместным круглым столиком, на 2-м этаже, прямо у края. Было бы еще прикольней, не будь низкого ограждения в виде перил с резьбой, но мне и так нравится, свежо, отличный вид. В одной руке чашка кофе, в другой планшет, но смотрю пока не на экран, а вниз, размышляю. Внизу спешат на работу люди, прут как танки, смотрят только вперед и едва обращают внимание на молодую женщину в офисном прикиде. Юбочка чуть выше колен, белая блузка прячется за пиджаком, все приталено, отличная фигурка. Она стоит посередине тротуара с корзинкой, полной листовок, и предлагает такую каждому встречному довольно милым голоском. «Прошу вас, не проходите мимо». 2-е утро наблюдаю подобную картину. Некоторые удивляются бумажным листовкам в век инфорассылок и берут. Думаю, на то и был расчет, я ведь взял такую вчера и даже внимательно прочитал. Потому тут и сижу. Там реклама как раз этого кафе, а женщина внизу, владелица, собственной персоной. Любит свое дело женщина, что уж тут поделать, готова буквально на все. Нельзя не проявить уважение к подобным людям, оно само возникает, против воли. А кормит просто обалденно, не понимаю, почему почти нет посетителей. Хрустнул ароматным круассаном, отпил терпкого кофе с привкусом корицы, вкуснятина. Я объясняю непопулярность этого места одной фразой: тут нет дури. Город свободы в этом плане неприятно поражает. В блюда постоянно добавляют различные штучки, для вкуса, для удовольствия, для улучшения настроения. Я видел автоматы на улицах, продающие напитки. 2/3 из них, даже вода, со стимуляторами и добавками для хорошего настроения. А в автоматах с сигаретами наравне продается травка, тоже в пачках, как обычные сигареты. А людям как-то все равно, спокойно покупают, только я один как дурак этому поражаюсь. Не удивляюсь же я в магазине, увидев сигареты и алкоголь, тут то же самое, просто товар для взгляда новый, вот и цепляется внимание. Надо просто привыкнуть и внимательно смотреть, что покупаешь. Не доверяю пока всем этим штучкам, предпочитаю обычную еду и напитки. Блин, опять с мысли сбился. О чем я только что думал? А, вспомнил. Не могу понять, идиот я или гений. Решил проверить свое финансовое состояние, чтобы точно знать, на что могу рассчитывать при поиске жилья и на какой срок. 2 счета в разных банках. Большая часть денег лежит на накопительном счете. Судя по отчетам, я не трогал эти деньги с тех пор, как положил. Там уже скопилась внушительная сумма. Еще именно на этот счет поступают отчисления от фильмов, где мелькала моя рожа, а еще до сих пор в цене продукция вроде постеров, игрушек и прочего. Но я не могу просто снять эти деньги, надо сначала уведомить банк, и только через полный год деньги будут доступны. Суровые правила, железно описанные в договоре, никак не обойти. Второй счет никак не пополняется, там малая часть, я просто тратил с него деньги на все свои хотелки. Там осталось еще 30 лямов с копейками. Именно с него я оплачивал дом, счета, игры, еду и прочее. По сути, сейчас я миллионер, но имею в распоряжении лишь 36-значных вкусняшек. Не так уж и много, как кажется. Годовой заработок среднего бизнесмена или директора крупной компании бывает куда выше. Но это лучше, чем с нулем на счету бегать по городу, искать подработку за 30-40 тысяч в месяц. Я не брезгливый, мог бы и полы мыть, и официантом бегать, да и траты это не мое. Много для жизни все-таки не надо. Деньги даруют хотя бы мнимое ощущение свободы и независимости от жизненных передряг. Мне такое чувство уж точно не повредит. Пускай с приходом всяких тварей мир может и надломиться. Кому тогда нужны будут деньги? Так что не обманываюсь и копить не собираюсь. Видимо, раньше я планировал поднакопить на старости, жить спокойно, но теперь планы меняются. Уже подал заявку в банк, так что через год полная сумма всего, что заработал за жизнь, будет на руках. А еще я нашел несколько сайтов и групп в социальных сетях, посвященных чисто моей скромной персоне. Сейчас они уже подзаглохли без подпитки, я же нигде не появлялся и просто исчез с радаров после премьеры последнего фильма. А это было почти 5 лет назад. Закончился контракт, меня ищи, свищи. До сих пор фанаты теории строят, куда я пропал. А я не то что интервью, даже ни единого комментария им не написал. Веселый я был чел. Сейчас на небосклоне популярности давно новые звезды, так что не стоит париться, что меня кто-то узнает. Популярность, она такая. И сейчас это хорошо. Прошу вас, снова касается слуха женский голос, не проходите мимо. Ладно, пора по делам. Счет тут оплачивается сразу при заказе, можно не ждать официантку и спокойно идти по своим делам. А сегодня я планировал посетить один из центров города. Новая Москва сильно удивляет. Этот город не похож ни на один другой, по большей части из-за новизны. Большинство городов в мире красуются смесью старой архитектуры и сверкающих небоскребов, но город свободы иной. Бетон, пластик, сталь и стекло – вот из чего по сей день строят новую Москву. Город сверкает круглосуточно, днем на солнце, а ночью из-за всеобщего освещения, рекламных вывесок, огней, фонарей и машин. Я уже гулял ночью, ощущения потрясающие. Город куда прекрасней в темное время суток. Тут все, с самого начала планировалось и делалось по единому проекту. Если глянуть на снимок со спутников, то отлично видно 3 центра города, 3 огромных района, названных в честь видных деятелей России, что оставили отпечаток в истории. Легко запомнить, если хоть немного интересовался историей страны. Районы: Сталинский, Мудрый, Петровский. С Мудрым пришлось помучить интернет-запросами. Оказалось, что в честь Ярослава Мудрого. Я как список его решений и дел почитал, так сразу понял, в тему прозвали. Он дало начало законам на Руси, отразил крутое нападение на страну от печенегов, да еще и благоверным князем прозвали, ибо круто вписался в иерархию церкви, еще и устав церкви свой написал. Много чего он сделал, очень много. Мужик был тем, кто дал первый серьезный толчок России, да такой мощный, что пинок к светлому будущему через века еще отголосками отдается. Но это я так, к слову. Мне сейчас вообще все интересно, все по-новому. Готов всем подряд восторгаться, как ребенок. Словно содрали циничную, задубевшую шкуру взрослого, что все уже повидал и по каждому вопросу имеет 2 мнения, свое и неверное. Прошу вас, владелица кафе протягивает листовку. Не проходите мимо. Так я только от вас, улыбнулся уставшей женщине. Спасибо, кстати, было вкусно. Всегда рады. Просияла женщина. Заходите еще, обязательно зайду. Она прямо загорелась позитивом после моих слов. Следующему прохожему вручила аж 3 листовки, и ринулась на другую сторону дороги, да с таким жаром вручила, что мужик еще стоял посреди тротуара с обалдевшим взглядом, сжимая в руке пеструю бумагу. Еду в общественном автобусе, в центр Мудрого района. Я в нем и живу, в 9 остановках от центра, так что где-то за полчаса доеду. Вроде день, а людей со мной едет немного, до сих удивляюсь, но каким-то чудом всем хватает сидений. Я тут фильм недавно глянул, так там люди набивались, как огурцы в банку. А тут сижу спокойно, без соседа, да в широкое окно смотрю, как мимо проплывают улицы, мигают светофоры, как на перекрестках потоки людей скрещиваются, чтобы через десяток секунд оставить пустое место, а в следующий миг там уже катит стильное авто. Стильным я считаю черный, а тут большинство машин такого цвета, будто мода в городе такая. На дорогах города не так много автомобилей, как ожидаешь от мегаполиса. Хотя, казалось бы, дороги широкие и удобны, езди не хочу. Но я уже раскусил, в чем соль. Общественный транспорт в городе работает на ура. Салоны автобусов удобные, много места, сидушки как новенькие. Никаких надписей или царапин, даже жвачек не видать. Ездит круглосуточно, точно по расписанию и часто, а главное, бесплатно. Халявный, удобный транспорт, что доставит точно по расписанию. Еще и без давок в часы пик. Разве будешь думать о своей машине при таком раскладе? Я вот подумывал, еще в поезде, да теперь передумал. Нафиг мне эта машина, даже электро, все равно надо на специальных стоянках оставлять, а в городе искать парковки. Запрещено оставлять машины даже на обочине, сразу штраф прилетит. Власти города сделали все, чтобы обеспечить популярность общественного транспорта и разгрузить дороги от владельцев собственных авто. Я много размышляю о том, что вижу, пытаюсь докопаться до первопричин, до самой сути. Просто много свободного времени, чем-то хочется занять голову. Много читаю и уточняю в инете, чтобы не попасть впросак случайно и не выглядеть сельским дурачком. Меньше всего надо, чтобы кто-то понял, что с головой непорядок. Еще пихнут в больничку, не со зла, по доброте душевной. Скажем дружно, нафиг нужно. Площадь трех углов, раздался женский голос по автобусу. Осторожно, двери закрываются. О, моя остановочка. Так задумался, что едва не пропустил. Выскочил в дрогнувшие на закрытие двери. Уже на тротуаре чуть не столкнулся с девушкой в белых наушниках. Она, видать, тоже заслушалась и прет прямо не глядя. «Антон, извините», — быстро пробормотал я, отодвинула здоровый наушник. «Извини», — говорю, — «что чуть не сбил». А, странная, беспомощная улыбка, словно она не понимает, что ей говорят. Еще одна веселая, блин. Иду дальше и корю себя, никак не привыкну, что тут люди под легким кайфом спокойно по улицам ходят. Эта девушка, возможно, под звуковым экстазом ест такие песенки, что в транс вводит, начитался о таком. В Новой Москве есть любые виды развлечений, даже такие опасные. В России такие штуки давно под запретом, еще в начале века выяснили, как определенная музыка вызывает эйфорию, или любые другие эмоции. Неважно, что мы на слух не воспринимаем очень много частот, добавлять их никто не мешает, а действовать они не перестают. Сначала был бум по поводу бесплатного кайфа без последствий, понаписали кучу гипнопрограмм на основе звука, с воздействиями от страха до улучшения обучения, а потом выяснили, что такие вещи разрушают внутреннее ухо и пагубно влияют на мозговые волны. Можно даже овощем стать. Сразу все к чертям позапрещали, проверяют каждый трек, но ищущий всегда найдет. А тут это даже за шалость не считается, каждый сам себе судья. Пригляделся к людям на остановке, сразу заметил парня с травкой на лавочке. Уж больно запах сладковат от обычного дыма. А ведь запрещено на остановках дымить, а никто даже замечания не делает. Это не город, а чертов рай для торчков всех возрастов и предпочтений. Удивительно, как тут обычные люди спокойно уживаются, работают, растят детей. Неужели на наглядных примерах, типа как делать не надо? В принципе, действенный метод. Увидишь обливанного соседа-наркомана, сразу любое желание попробовать пропадет. Теперь хоть понятно, почему Том Андерсон решил ко мне поехать, а не тут оставаться. Попробуй здесь людям рассказать о духах и монстрах из незримого. Поржут только над перебравшим туристом. Кстати, насчет Тома. Надо бы хоть позвонить товарищу, а то не в курсе, что я здесь. Наш последний разговор не очень хорошо закончился, я был на взводе, с трудом вспоминал, кто он такой и вообще напоминал оголенный провод или комок нервов. Сейчас я чувствую себя прекрасно, спокоен, как скала. Вот как по приезду еще на вокзале успокоился, так с тех пор любое волнение как отрезало. Сам удивляюсь, но никак не напрягаюсь от мелких проблем, типа как проехать, где жить, что есть, куда идти. Все это кажется такой мелкой хренью, не стоящей внимания и сил на волнение. В сравнении с тем, что я пережил во тьме озера, это ничто, меньше, чем ноль. Слыхал и разговоры в автобусе, люди так парятся по мелочам жизни, что я в осадок выпадаю. Так и хочется заорать: очнитесь, вашу мать, планете грозит конец, вам скоро всем крышка, какие еще в жопу счета за квартиру или нагрузка на работе, вас же всех предупредили. Даже жалко Линдерберга, мужик жизнь на кон поставил, все деньги и годы работы отдал за просто так, никакого влияния на общество не оказав. Побурлили в сети недельку да забили, вернувшись к повседневным делам. Даже не верится. Обидно за него, хорошо, что он этого не застал, этого мерзкого равнодушия и нежелания видеть проблемы прямо перед лицом. Да и я был не лучше, только трястись в доме, да бежать без оглядки при опасности готов. Зачем я тогда к тому озеру пошел, почему не помню. Ведь знал же, там очень опасно. Неужели решил в героя поиграть, беспечный глупец? Ладно, который раз себя за просранную память ругаю. Надо оставлять прошлое в прошлом и учиться на ошибках, даже таких чудовищных. Хей, красавица. Рядом парень клеит девушку, идет за ней, как голодный волк за добычей, лыбу тянет до ушей. Номерок не дашь, а та только глянула мельком, фыркнула презрительно, с ехицей отвечает: наугад ебашь, да ладно тебе. Парочка удаляется, да и не имею желания подглядывать за попытками пикапа от неудачника. Лучше пойду погляжу на самое высокое здание в городе, небесную ось. Так называется крупнейший торговый центр, небоскреб. Хочу пару шмоток прикупить, да к людям присмотреться, их дам должно быть много. Пока я почти не встречал ничего потустороннего, а в таком месте, где энергия от людских толп буквально полыхает, что-то должно быть. Ладно, уж самому себе можно признаться. Мне тупо делать нечего, скучно. Вот и шатаюсь по городу, пытаясь найти себе занятие. Прогуливаюсь по площади трех углов, рядом с фонтаном куча народу гуляет, монетки бросают. А фонтан прикольный, ступенчатый, из черного мрамора сложенный. Ну, или подделан так, что фиг отличишь, я уж точно не смогу. Позабавил разговор между девушкой-азиаткой и парнем, который понимает ее с пятой на десятое. Наконец он понял по жестам, она хочет, чтобы он ее сфоткал на фоне небоскребов. Парень сделал пару снимков, отдал телефон владелице. Как вам? У нас, парень улыбается, обводит рукой площадь. С улыбкой кивает девушка. Да, очень красиво, очень. Такого не иметь даже в Токио. Красиво. Вас таких нет? Парень тыкает пальцем в самый высокий небоскреб. Так у него хорошо удивление жестами и мимикой вышло, что я сам невольно уставился туда. А поглядеть есть на что, самое высокое здание в городе и впрямь потрясает. Небоскреб словно великан винтом закрутил, а блоки этажей напоминают белые фишки домино, как раз винтом сложенные. Звание небоскреба точно заслужено, ибо верхушка едва не цепляет облака. Возможно, что в пасмурные дни как раз и цепляет. По сравнению с достопримечательностью города, небесной осью остальные небоскребы похожи на карликов, хотя хватает оригинальных архитектурных решений. Например, вон то здание, что ближе всего к площади. Этот небоскреб скошен по бокам так хитро, что с трех из четырех сторон будет казаться плоским, как лезвие ножа. Он и похож на обломок ножа, сверкает, словно весь из стали. Наверняка такая тонировка окон влетела в астрономическую сумму. В Новой Москве почти не найти обычных коробок, все высокие здания со своими фишками. Я видел в путеводителе для туристов казино в виде египетской пирамиды. Оно охренительно здоровое, надо будет в сталинский район скататься поглядеть. А еще хочу посмотреть на статую Георгия Победоносца. Читал, что она покрыта позолотой полностью, а размером в высоту 6 метров. Говорят, если потереть клыки змеи, которую Георгий пришпиливает копьем к земле, то тебя будет преследовать удача целый год. Байка, конечно, но вдруг, пока парень пытается закадрить азиатку, я топаю дальше. Вдруг перед лицом пролетает голубь, почти заехал по носу крылом, скотина сизокрылая. А следом сквозь толпу летит целая стая голубей, тут же появились виновники птичьей паники. Лови, лови, мимо пробегает мальчишка лет 5, размахивая сахарной ватой. Подожди меня. Следом малышка, все кипит жизнью, так и хочется присесть где-нибудь на лавочку и просто наблюдать, ни на что особо не отвлекаясь. Но раз уж решил посетить небесную ось, то придется идти. Взглядом провожаю двух детей, что бегают за голубями, а в следующий миг мальчишка пробегает мужика в костюме насквозь, а следом девчонка пытается повторить, но врезается в мужчину, упала, расплакалась, а озадаченный мужик пытается успокоить и нервно озирается. Однако, выдохнул я тихонько, пацан-призрак, зашибись встреча. Похоже, что его видят только дети или такие, как я, хотя, голуби его тоже прекрасно замечают, раз не могут от его воплей на одном месте усидеть. Пойду-ка я отсюда. И да, теперь я начинаю понимать Тома. Призраки детей или монстры в их облике реально пугают не на шутку. Будь дело ночью и в одиночестве, шарахнул бы клинком Н, не раздумывая, а сейчас лучше сдержаться. Клинок Н, надо же, чего интересного вспомнил. Ха, не так уж плохи встречи с призраками. Перечитать бы блокноты, забранные Томом. Помнится, мы сидели на веранде, он записывал туда все, обсуждали много, а что конкретно, помнится паршиво. Надо будет попросить о встрече, и чтобы принес с собой. Позвоню ему вечером, когда домой вернусь. Напоследок оглянулся на мальчишку-призрака посмотреть, он вроде к фонтану бежал. Там я его и нашел взглядом, пацан сидит на заднице перед кем-то, а следом их обоих скрыла проходящая компания. Неужели умудрился врезаться в человека, или мне показалось? Пытаюсь углядеть, что там происходит, но люди закрывают обзор, пришлось подождать пяток секунд. Что за фигня? Я усмотрел в зазор в толпе, как пацан лежит ничком на земле, а кто-то склонился над ним и тянет руку. Со спины не разобрать, что же там происходит. Пахнуло Н оттуда, сильно, мощно, аж на реальный мир повлияло, порывом сильного ветра. Люди прикрывают глаза, девушки хватаются за шляпки и юбки. Спустя пару секунд перекрытия обзора, возле фонтана остался только пацан, но уже не целиком. Половинка тела тает дымом, белесым и густым, как утренний туман, а виновника не видать, тоже словно испарился. Черт, посмотреть поближе или не лезть туда, где ничего не понимаю, пожалуй, второй вариант. Не надо быть семи пядей во лбу для понимания, призрака кто-то грохнул. На мирное упокоение это точно не похоже, скорее, жестокое убийство. Но где же виновник? Шарю взглядом по людям, прислушиваюсь к фону Н на площади, но не могу найти. Люди как люди, ничего необычного. Призрак уже истаял, а я так и стою на краю, вне потоков людей. Не стоит так фонить любопытством и силой, раздается сзади ироничный мужской голос. «Меня ищешь?» «Возможно», — ответил я, и только после оборачиваюсь. Стоим, молчаливо разглядываем друг друга. Сложно навскидку дать ему возраст, может быть и 20 и под 40. Более странного человека еще надо постараться поискать. Но, стоит признать, стиль у него есть. Как и я, предпочитает черные цвета в одежде. Но одежка явно вышла из моды. Сейчас уже давно прошел японский бум на всякие кимоно и прочие штучки. А он как раз в кимоно и одет, по крайней мере верх, штаны обычные. После одежды внимание привлекает прическа, волосы аж до плеч, явно крашеные, ибо такие черные только у бабы увидишь. Рожа миловидная, гладко выбрит, немного косой разрез глаз, но ничего общего с азиатами. Глаза черные настолько, что зрачка не угадать. Сейчас эти глаза шарят по мне так пристально, словно хотят просветить насквозь, трудно отделаться от ощущения, что сейчас разглядывают твою печенку. Ну и последний штрих. Алые бусы на шее, и такие же на руках, только поменьше, как четки. Вот черт, руки. У него пальцы черные, как у меня. Так и стоим, тупим, уставившись на руки друг друга. Мой молчаливый собеседник приходит в себя первым. Он кашлянул в кулак, спрашивает вкрадчиво: «Так ты тоже бывал в том месте, смотря, что ты имеешь в виду?» «Кстати», — спохватился я, улыбнулся. «Антон, здравствуй. Игорь», — нехотя представляется. «Ты ведь мастер духов?» «Как и я, мастер духов, магом называться стрёмно», — фыркнул он насмешливо. «Позволь небольшую проверку, не хочется ошибиться. Из какого ты легиона?» «О, каверзный вопрос из игры. Насколько я знаю, сейчас очень мало бывших игроков как-либо распространяются об участии в ней, так что такая проверка имеет смысл. Легионов было всего 8, 4 у ангелов и 4 у демонов, и возглавляли их серафимы и архидемоны. Убийство. А ты, демон, значит?» Хмыкнул собеседник, но и сам отвечает: «Доблесть. Сам, значит, за ангелов рубил, не остаюсь в стороне. Какой-то мудак задел меня плечом по спине, пришлось подойти ближе к Игорю, которого толпа не замечает вовсе. Обходит, как столб, даже взглядом не удостоив. Отойдем в нормальное место, пообщаемся, можно», — кивнул Игорь. «Но сначала останавливаю его один взглядом», — кивнул на место у фонтана, где нет и следа от мальчишки-призрака. «Зачем ты его убил? Жалеешь?» — с ноткой презрения отвечает Игорь. «Не стоит. Эта тварь выпивает силы из детей, с которыми играет. Той девчонке еще повезло. Блин, вот я дурак, претензиями тут раскидываюсь. Извини, не знал». Пустое, спокойно принимает извинения Игорь, показывает рукой в сторону небесной оси. «Знаю, там неплохое кафе. Поговорим там, идем. По пути в молчанку не играем, медленно узнаем собеседника, прощупываем почву. Ты первый из мастеров духа, которых я встретил», — признался Игорь. «Но я знаю четырех видящих. Все отсюда. Мало нас, признаю с сожалением. Чудо, что мы вообще встретились. Хотя я знаю еще одного. Мастера духа. Неплохо звучит, кстати. Сам придумал». «Да», — Игорь подождал, пока перейдем дорогу на зеленый цвет светофора, и продолжил. «Мои методы заключаются в работе со слабыми духами, так что название появилось само собой. А ты разве не так работаешь?» «Нет», — пожал плечами. «Своими силами. Что-то вроде прямого контроля силы, мы ее с другом назвали Н. Неплохо будет обменяться опытом, как думаешь?» «Посмотрим», — уклончиво отвечает Игорь. «Что значит Н? Энергия. Ну, и мера измерения заодно. Ты же знаком с телекинезом, вот с помощью него и измеряли. Вообще-то», — чуть замялся собеседник, — «нет, не знаком. Я почти сразу наткнулся на мелкого духа в своем доме, приручил, так и пошло, поехало. А ты мне не заливаешь про телекинез?» Мы шагаем по тротуару, стараясь держаться стены, где людей поменьше. «Смотри», — показал ему одними глазами на женщину с собачкой. На секунду мелкая шавка, наверняка дорогая и крутой породы, взлетела над землей, забила лапами и тут же брякнулась обратно. Со стороны это было похоже на внезапный прыжок, от которого собака сама обалдела. «Да», — медленно кивнул Игорь, — «что-то почувствовал. Но ты поаккуратней, тут камеры везде. И они». «Что за они?» «Ясно сразу. Почти везде в городе можно найти патрули софт. Вот и сейчас недолго искал взглядом. Возле остановки прогуливается сотрудник правопорядка. Расслабленно держит руку на повисшем на груди автомате. Лицо прикрыто маской, снаряжение у них всех одинаковое. Они словно тысячи клонов по городу. Я почти сразу привык к ним и перестал замечать. А стоит, ох как стоит. Это здесь», — ведет меня Игорь в широкий переулок между небоскребами.